Стоит в лесу избушка, а в ней живет Петрушка. К нему идет зверюшка попрыгать, поиграть. Олени, носороги, медведи из берлоги приходят друг за дружкой попрыгать, поиграть. Косули и еноты, ежи и бегемоты идут после охоты попрыгать, поиграть. Малиновка, овсянка, живая обезьянка, у всех одно и то же – попрыгать, поиграть. А я была синицей, смешной носатой птицей, и прилетала тоже попрыгать, поиграть. Я пряталась от кошек и ела всяких мошек, но успевала все же попрыгать, поиграть. Теперь, как говорится, я вовсе не синица, не бегаю от кошек и мошек не ловлю, но в праздник у Петрушки попрыгать на пирушки, как прочие зверюшки, я все-таки люблю.